Алексей Ржанов и Виктор Молотов. Придворный медик. Том 2. Глава 1. Заявление убийцы полоснуло по моему сознанию словно ножом. Во мне пробудился непреодолимый гнев и жажда мести. Ранее я их не испытывал, поскольку сам лично родителей Булгакова не знал и привязанности к ним не чувствовал. Кроме того, понятия не имел, за что их убили. История предков моего предшественника была для меня загадкой. Вот только сокрытые где-то в глубинах моего головного мозга обрывки сознания прежнего Павла Булгакова взбунтовались. Именно из-за них я чувствовал такой наплыв эмоций. На долю секунды в моем разуме промелькнула мысль о том, чтобы исполнить последнее желание убийцы. Вернее, сделать его последним. Я ведь могу убить его, и никто даже не поймет, из-за чего он погиб. Лекаря рядом нет, проанализировать его состояние и мои действия некому. Но я вовремя взял себя в руки и отгородился от этих мыслей. Нет, эти эмоции не мои. Они принадлежат человеку, которого уже давно нет в живых. Если поддамся на уговоры внутреннего голоса, то обязательно пожалею о содеянном. Судя по напряженному молчанию стражников и Громовых, последние слова убийцы им все же удалось расслышать. Теперь я не знаю, что этот человек был одним из тех, кто напал на мою семью. Странно только, что напал он не на меня, а на Ярослава Андреевича Громова. Зачем ему понадобился барон? Он все-таки как-то связан с моей семьей или же это простое совпадение? Хотя, может быть, Громов не солгал мне тем вечером. Ему что-то известно о тех, кто желает мне смерти. И это знание подвергло его опасности. Узнать ответы я смогу только в том случае, если сохраню жизнь лежащему передо мной убийце. Как ни крути, бессмысленная месть ничего не даст. Нужно помнить, кто я такой. Я лекарь. А около меня лежит беззащитный человек, жизнь которого может оборваться в любую минуту. Значит, и поступать в этой ситуации я должен как лекарь. «Нет уж, так просто ты не отделаешься», – прошептал я и вернулся к осмотру тела. Анализ выловил множество повреждений сразу в нескольких системах органов. Убрать эпилептический приступ лекарственной магии пока что для меня не представляется возможным. Наилучший способ – начать с внутривенного введения препаратов из моей аптечки. Я быстро открыл свою укладку и нащупал две необходимые ампулы. Повезло, что они вообще там оказались. Не во всех странах этот набор кладут в аптечку для оказания неотложной помощи. А Российская империя и Российская Федерация все-таки отличаются друг от друга. Так что к местным правилам мне пока что приходится привыкать. Диазепам и вальпроевая кислота. Этого должно хватить для начала. Диазепам – транквилизатор. Он снизит возбудимость и успокоит пациента, а кислота изменит обмен веществ в головном мозге и снизит интенсивность судорожного синдрома. Я нащупал вену на правой руке убийцы, но вводить вещество не стал. Пришлось перейти к левой руке, поскольку вторая была сильно повреждена. Судя по сгоревшей коже и сломанным костям, удар молнии, выпущенный Ярославом Андреевичем, пришелся как раз по правой половине тела. Закончив с введением препаратов, я приступил к купированию других, потенциально опасных для жизни осложнений. «Павел Андреевич, вы еще не закончили?» – поинтересовался стражник. «Думаю, его нужно как можно скорее отнести на допрос, пока в нем еще теплится жизнь». «Согласен с этим мнением», — кивнул Ярослав Андреевич Громов. «Мне бы не хотелось, чтобы этот человек задерживался в моих покоях. Его нужно передать главному дознавателю». «Не беспокойтесь», — послышался голос из входных дверей, да более знакомый голос Аристарха Биркина. «Я уже здесь. Что у вас тут случилось? Столько шума, а драки нет». «Драка уже закончилась, Аристарх Иванович», — произнес Громов. «Сейчас Павел Андреевич...» «Павел Андреевич?» — вздрогнул Биркин. «Видимо, меня он заметил только сейчас». «А вы что здесь делаете в столь поздний час?» «Я пытался вам объяснить, пока вы меня не перебили», — произнес Громов. «Павел Андреевич пытается спасти убийцу, чтобы он дожил до допроса. Злоумышленник покушался на мою жизнь, но также несколько минут назад он признался в том, что именно от его рук... погибли старшие Булгаковы». «Вот как?» – взволнованно спросил Биркин. Тогда этот гад точно должен попасть ко мне в пыточную камеру. Павел Андреевич, давайте я вам помогу». «Не стоит», — твердо сказал я. «Не сочтите за оскорбление, господа, но я хотел бы, чтобы вы какое-то время помолчали. Мне нужно сосредоточиться. В противном случае, для допроса, господин Биркин, вы нам уже не пригодитесь. Придется искать некроманта». После моего заявления в гостиной Громовых повисла тишина. В этот момент я наконец-то смог сконцентрироваться на работе сердца преступника. Волокна его сердечной мышцы работали абсолютно разобщенно. Частота сердечных сокращений подлетела выше 150 ударов. Похоже, из-за электротравмы развилась фибрилляция предсердий, так называемая мерцательная аритмия, причем довольно тяжелая форма. Если не восстановить ритм, на судорожный припадок будет уже плевать, пациент умрет от нестабильной гемодинамики. Жаль, что у меня нет с собой дефибриллятора. Вот сейчас бы он здорово пригодился. Ничего, придется идти окольными путями. Я ввел в вену убийцы антиаритмический препарат. В этот момент мужчина дернулся, из-за чего я чуть не разорвал ему сосуд, застрявший иглой. «Хватит!» — сопротивлялся он. «Я же сказал, убей меня! Для чего ты спасаешь меня, лекарь? Чтобы отдать в руки этому живодеру?» Я заметил, как Биркин с глупой ухмылкой на лице утвердительно кивает. Выглядит дознаватель так, будто у него самого начинается эпилептический приступ. «Я все равно ничего не скажу. Проще убить меня здесь и сейчас. Будьте милосердны!» — простонал убийца. «Не тебе говорить о милосердии», — заканчивая восстановление сердечного ритма, произнес я. «Хочешь ты того или нет, но эту комнату ты покинешь живым. А что произойдет с тобой дальше, мне лично без разницы». Судороги прекратились, препарат подействовал. Однако двигаться убийца все равно не мог. Видимо, урон от электрического разряда оказался куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Скорее всего, часть его конечностей парализовала. Чтобы восстановить функцию рук и ног, понадобится нейролекарь. Но лечить этот недуг вовсе не обязательно. Он не представляет опасности для жизни убийцы. Осталось разобраться только с обширным ожогом на правой руке. Если оставить его в неизменном виде, то вскоре к ране присоединится инфекция, и ослабленный организм умрет от интоксикации и последующего за ней шока. Я ускорил рост кожных покровов, восстановил кровообращение в поврежденных сосудах, а затем окатил лекарской магией всю руку, чтобы убить бактерии, которые уже успели присоединиться к ране. «Пока что все. Этого будет достаточно», — заключил я. «Значит, можно забирать его ко мне?» — потер ладонью ладонь Биркин. «Отлично, я как раз уже успел заскучать. Думал, что сегодня работы не будет, но, как оказалось, меня ожидал приятный сюрприз». Уверен, что Биркин — отличный дознаватель. При желании он даже из глухонемого сможет вытащить признание. Вот только в данном случае его присутствие сильно усложняет задачу. Готов поспорить, если он что-то выяснит насчет инцидента с семьей моего предшественника. Так просто эту информацию Аристарх никому не расскажет. Скорее всего, он начнет торговаться со мной. «Покажи шрам, и я тогда расскажу, почему убили твоих родителей. Что-то подобного стоит от него ожидать». «Жаль, что сегодня дежурит именно он. Проклятие! У меня вообще начинает складываться впечатление, что Аристарх Биркин живет в корпусе дознавателей. Он появляется на людях в любое время дня и ночи. Может, ему вообще не требуется сон? У больных с психическими отклонениями часто встречаются расстройства режимов сна и бодрствования». Стражники погрузили убийцу на носилки и потащили его в сторону корпуса дознавателей. Биркин чуть ли не в припрыжку помчался за ними. Какое же удовольствие он получает от пыток. Как вообще его умудрились взять на эту должность? Он ведь абсолютно непредсказуем. Понимаю, что эффективность работы у него на высоте, но кто знает, что взбредет ему в голову позже. Что если однажды он проснется с мыслью о том, что было бы неплохо запытать кого-то из дворян? Просто так, без причины. «Спасибо вам большое, Павел Андреевич», — поблагодарил меня Аристарх Громов. «Быстро же вы прибежали на выручку. Я уже, признаться честно, начал думать, что моя магия нанесла ему непоправимые повреждения. Но теперь бояться нечего. Скоро мы узнаем, зачем он сюда явился. Возможно, ваши родители будут отомщены». «Я бы не стал на вашем месте питать таких надежд», — поделился своим мнением я. «Он лишь исполняет приказы. Вряд ли у этого человека есть личные мотивы. А это значит, что информации с ним, скорее всего, никто не поделился». Я специально построил этот ответ таким образом, чтобы понаблюдать за реакцией Ярослава Громова. Он обязательно воспользуется возможностью, чтобы в очередной раз сделать мне предложение. Это подтвердит, что ему точно что-то известно. И я не ошибся. Именно так барон и поступил. Знаете, Павел Андреевич, мне кажется, что это не просто совпадение. Нас точно свела с вами судьба, — улыбнулся он. На меня напал человек, который убил ваших родителей. Возможно, он просто взял новый заказ, никаким образом не связанный с предыдущим происшествием. Но интуиция мне подсказывает, что нам лучше держаться вместе. Странная выходит картина. А ведь он специально позвал сюда именно меня. Возможно, он не догадывается, что мне об этом рассказали. В эту ночь в клинике дежурило много лекарей. Да, если уж на то пошло, могли бы вызвать кого-нибудь прямо из дома. Более опытного специалиста, чем я. Расстояние тут не играет роли. Из клиники до дворца бежать минут 5, а из жилых зданий всего лишь на пару метров дольше. Громов хотел, чтобы я сам увидел этого убийцу. Возможно, он заранее знал, какое преступление совершил этот человек ранее. Что ж, мне определенно стоит достать имеющуюся у Ярослава Андреевича информацию. Но только не путем сотрудничества. Если я стану его личным лекарем, у меня будут связаны руки. Он сможет отдавать мне любые приказы, и так просто из этой кутерьмы я уже не выкручусь. «Если понадоблюсь, вызывайте или обращайтесь к клинике», — сухо ответил я. «Всегда буду рад помочь». А сейчас мне нужно возвращаться на дежурство. Пациенты ждут. С этими словами я покинул покои Громовых и направился к приемному отделению. Зараза, а в душе все равно вертится какой-то червячок. Глубины моего подсознания недовольны. Видимо, от моего предшественника осталось больше старого я, чем мне казалось прежде. Это я жаждет мести. Постоянно бороться с самим собой я не смогу. Это слишком энергозатратное занятие, и в будущем оно может помешать мне заниматься моей работой. Что ж, значит, придется уважить покойного предшественника. Убивать всех виновных налево и направо я не стану. Но того, кто за всем этим стоит, обязательно найду. От этого зависит не только жизнь Кирилла, но и мой рассудок. Похоже, перемещение в чужое тело, как и любая медицинская манипуляция, имеет свои побочные эффекты. «Стража!» Санитар с криками выскочил из-за угла коридора, чем заставил задремавшего охранника проснуться. Боец, стороживший палату Григорьева, резко вскочил и уставился на санитара глазами, полными непонимания. Похоже, он до последнего не ожидал, что его помощь на самом деле может пригодиться. Эдуард Дмитриевич Дубков наблюдал за происходящим из другого конца коридора. Он уже убедился, что нефролог Кондратьев спит. Храп, раздающийся из ординаторской, невозможно не заметить. «Что случилось?» Окончательно проснулся стражник. «Я видел постороннего человека», — заявил санитар. «Вооруженного. Он скрывается в соседнем крыле, в пустых палатах. Думаю, он как раз направляется сюда, к палате Григорьева. Пойдемте. Возможно, он еще не сбежал». «Проклятие!» — выругался стражник. «Ведите, сейчас разберемся». Сработало. Дубков с облегчением выдохнул, но расслабляться было еще слишком рано. Эдуард Дмитриевич держал руку в кармане. Его ладони вспотели, поскольку ему пришлось... целый час перемещается по клинике в резиновых перчатках. Как не попасться на камеру, он знал, но важно было еще не оставить следов этой ночью. Тем более он должен подкинуть на место преступника один предмет, который уже лежит в кармане его халата. Ключ от кабинета Булгакова. Именно тот ключ, которым он обычно пользуется. Санитар умыкнул его из регистратуры, предварительно позаботившись о том, чтобы на нем не осталось отпечатков. Дубков мысленно повторил план действий. Убить Григорьева, оставить ключ где-нибудь под кроватью и сбежать. Утром, когда начнется расследование, в поликлинике обнаружится пропажа ключей. Тогда все улики укажут на Павла Булгакова. Ведь именно он дежурил в стационаре этой ночью. И по логике только он мог выронить свой же ключ на месте преступления. Дубкову было страшно. Особенно его пугала мысль о том, что убийство собственного пациента не вызывает у него никаких эмоций. В этом плане Эдуард Дмитриевич оказался гораздо холоднее, чем думал изначально. Больше всего он боялся, что его схватят. Тогда предсказать дальнейшие события будет невозможно. Либо он сгинет в тюрьме, либо же сам займет место Григорьева. Другими словами, Виктор Шолохов наймет другого человека, чтобы убить Дубкова, который запросто может проболтаться, оказавшись в заключении. Эдуард похлопал себя по лицу, собрался с силами и вошел в палату. Григорьев не спал. «Что там происходит, господин Дубков?» — обеспокоенно спросил Григорьев, пытаясь подняться с кровати. — За мной действительно пришли? Убийцы? Все в порядке, стражники их задержат, — уверил пациент Эдуард Дмитриевич. — Не вставайте, я вывезу вас отсюда на каталке через служебный лифт. «Спасибо, Эдуард Дмитриевич!» Вздохнул Григорьев и лег обратно. Двигаться ему все еще было очень тяжело. От малейших нагрузок появлялась одышка. «Я так вам благодарен. Вы представить себе не можете. Вы столько раз помогали мне. Я в долгу не останусь, даю вам слово». Дубков обошел каталку и остановился за спиной Григорьева. А затем достал из кармана гаротту, специальную нить для удушения. Пользоваться лекарской магией было нельзя. Эдуард Дмитриевич мог запросто нанести Григорьеву ущерб лекарской магии, но тогда бы он оставил улики. Свою магическую ауру. Главный лекарь Преображенский сразу же определит, кто совершил убийство. Он очень хорошо отличает магические следы, оставленные лекарями. «Я тоже благодарен вам за совместную работу», — произнес Дубков, накидывая удавку на шею пациента. «Но, к сожалению, живым вы отсюда выйти не сможете». Однако стянуть шею Григорьева Эдуард Дмитриевич не успел. Дверь в палату открылась, и на пороге появился молодой помощник нейролекаря, Леонид Петрович Беленков. Повисла тяжелая пауза. Григорьев в ужасе скатился с кровати и рухнул на пол, но у него не было сил, чтобы отползти дальше. «Что вы здесь делаете, Эдуард Дмитриевич?» Заикаясь от ужаса, прошептал Беленков. «Это вы что здесь делаете, Беленков?» В панике прокричал Эдуард Дмитриевич. «Вы ведь сегодня не дежурите?» «Нет, но Павел Андреевич попросил меня ему помочь и велел, чтобы я проверил пациента Григорьева», произнес Беленков, все еще не осознавая, что на самом деле происходит в палате. Судя по взгляду помощника, он никак не мог поверить собственным глазам. Однако Дубков уже обдумывал дальнейший план действий. Все окончательно провалилось. Булгаков, даже не находясь в клинике, умудрился все испортить, прислав сюда Беленкова. Теперь уже не выкрутится. Григорий все понял, как и помощник нейролекаря. Остается только один вариант – убить их обоих и бежать за границу. Придется потратить все деньги рода. И деньги Шолохова, которых Дубков все еще не успел ему вернуть. Сокрушительное поражение. Но так просто даваться в руки стражников он не собирался. Нужно лишь собраться с силами совершить два убийства. Григорьев сейчас ни на что не способен. Значит, Беленков должен умереть первым. Прямо около приемного отделения справа от меня что-то рухнуло с крыши. Неудачно приземлившийся мод перекатился через голову и подбежал ко мне. «Ты чего здесь скачешь?» Быстро оглядевшись по сторонам, спросил я. «Тебя могут увидеть! Беда, Павел!» Проигнорировав мое замечание, воскликнул Мот. «Твоего помощника сейчас прикончат. Он вошел в палату, когда другой лекарь пытался убить пациента». «Погоди». Мне понадобилось всего пару секунд, чтобы осознать, о чем говорит кот-оборотень. «Я ведь велел Беленкову проведать Григорьева. Наверное, речь идет именно об этой палате. Но ведь там должен быть стражник». «Я готов поклясться, что главный лекарь послушался моего совета и приставил ему охрану». «Спасибо, Мот». — крикнул я, рванул со всех ног к лестнице через приемное отделение. Мигом промчавшись через все неврологическое отделение, я заметил, как стражник вместе с санитаром осматривает дальние палаты. «Что, черт подери, они там делают? Почему он ушел с поста?» «Сюда!» — прокричал стражнику я. «Скорее! Убийца здесь!» «Нет-нет!» — послышались уговоры санитара. «Он должен быть в этих палатах, не слушайте его!» «Ага, все понятно. А вот и сообщник злоумышленника, который вводил в лекарский сон Григорьева во время моего дежурства. Но времени у меня на него сейчас нет. Нужно спасать Беленкова. Тем более мой крик точно разбудил все нефрологическое отделение. Возможно, меня было слышно даже в соседних. Враг не уйдет. Что-то сегодня выдалась ночь, богатая на убийство. У этих психов обострение, что ли, какое-то?» Я влетел в палату Григорьева и обнаружил валяющегося на полу Беленкова. Он извивался, хватался за шею и не мог сделать вдох. В другом конце комнаты стоял Эдуард Дмитриевич Дубков. Из его рук вырывалась лекарская магия, которую он вызвал сильнейший бронхоспазм у Беленкова. Фактически он душил его на расстоянии. Видимо, сжались не только бронхи, но и гортань, поэтому Леонид не мог позвать на помощь. Хорошо, что приказал Моту дежурить на крыше клиники. Если бы он не сообщил мне о том, что происходит с этой палатой, спасая Беленкова с Григорьевым, было бы уже поздно. Я взмахнул рукой и вернул Леониду возможность дышать, перебив своей магией колдовство Дубкова. «У вас, как я посмотрю, вообще нет никаких принципов, господин Дубков!» Стиснув зубы, прошипел я. «До последнего не хотел верить, что за этим стоите вы. Я бы еще понял, если бы вы наняли убийц. Но собственными руками убивать пациента и коллегу...» «Идите вы к черту, Булгаков!» Проскулил Дубков, отступая назад в угол комнаты. «Все это случилось из-за вас. Если бы вы не вставляли мне палки в колеса, Если бы вы с самого начала согласились работать на меня, никто бы не пострадал. — У меня, в отличие от вас, есть свои принципы, которым я следую, — произнес я. — Даже если бы за сотрудничество с вами мне пообещали титул императора, я бы на такое ни за что не пошел. Полчаса назад я вылечил человека, который убил старших Булгаковых, а в это время Дубков пытался прикончить собственного пациента. Эти два решения говорят о многом. Разница между мной и Дубковым настолько велика, что ее невозможно даже описать словами. Вслед за мной в палату вбежал охранник, а после — нефролекарь Кондратьев. Потерев заспанные глаза, Андрей Федорович воскликнул. «Е-мое! Вы чего тут устроили?» «Это Дубков!» Поднимаясь на ноги, прохрипел Леонид Беленков. «Это он пытался убить пациента!» Стражник сделал шаг вперед и оттащил к себе тело ослабевшего Григорьева, чтобы Эдуард в отчаянии не воспользовался им как заложником. «Не подходите ко мне!» Мечась из стороны в сторону, проревел Дубков. «Выпустите меня отсюда, если хотите жить! Моих сил хватит, чтобы остановить ваши сердца!» Единственный, кого испугала эта фраза, был Кондратьев. Нефролекарь, хромая, сделал шаг назад и спрятался за спиной стражника. А я понял, что Дубков не блефует. Может, лекарь из него никудышний, но запас магии Эдуард Дмитриевич имеет колоссальный. Его хватит, чтобы навредить всем, нам или хотя бы половине присутствующих. Силы есть, ума не надо. Лучше его способности и не опишешь. «Стойте!» — попросил стражника я. «Он прав. Лучше не подходите к нему». «Но я же...» — потянувшись к пистолету, попытался поспорить со мной стражник. «Не надо!» — настоял я. «Как только вы возьмете пистолет, он перейдет в атаку. От загнанной крысы можно ожидать чего угодно, а защищаться от него магией вы никак не сможете». Тогда я сам сделал шаг вперед навстречу Дубкову, отгородив тем самым опасного лекаря от остальных присутствующих. «Еще один шаг, Булгаков, и я с превеликим удовольствием разорву вам легкие!» — прорычал Дубков. «О нет, это вряд ли. Давно я ждал момента, когда у меня появится законное основание отпинать Дубкова». «Нет, Эдуард Дмитриевич». Глава того, вторая. Что случится дальше, «Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты». Эдуард Дмитриевич нервно усмехнулся. «Кажется, психика у него сдала окончательно. Но мой ход заставил его порадоваться. Я знал, что он сильно меня недооценивает. И в этом его слабое место. Скорее всего, Дубков радуется тому факту, что мы не нападем толпой. В теории он может вывести из строя меня, а сразу после этого стражника. Других противников у него не останется. Беленков слишком слаб, а Кондратьев почему-то не спешит тягаться с Дубковым. Либо боится... либо хочет, чтобы мы сами во всем разобрались. Фактически, лекарской магии здесь могут противостоять только я. И если Эдуард Дмитриевич сможет избавиться от меня, как от преграды, возможно, у него даже появится время на побег. Большая часть стражников сейчас тянулась во дворец, поскольку им было приказано осмотреть все помещения после нападения убийцы на Ярослава Громова. Другими словами, Эдуард Дубков... особого сопротивления при побеге не встретит. Шанс скрыться у него есть, и он цепляется за него изо всех сил. А поэтому он решил атаковать первым. Я почувствовал, как он активировал анализ и нацелился на мою аорту, самый крупный сосуд в организме, который, грубо говоря, кровоснабжает абсолютно все тело. Я тут же использовал свой анализ и перехватил атаку Дубкова, не дав ему изменить тонус своей артерии. Эдуард Дмитриевич недоуменно взглянул на меня. «Да-да, я могу видеть, как другие лекари используют магию». А мне никто не верил. Как выяснилось, это только сыграло мне на руку. Теперь я могу заранее определить, куда собирается нанести свой удар Дубков. Я продолжал медленно сокращать между нами расстояние, а Эдуард Дмитриевич продолжал тщетные попытки нарушить работу моего организма. Попытка... спазмировать сонные артерии? Тщетно. Сокращение бронхов? Не вышло. Воздействие на глаза? И тоже мимо. Я продолжал наступать на Дубкова, сопротивляясь его атакам. Со стороны нашу схватку увидеть было невозможно. Уверенно задаченному стражнику сейчас кажется, что я просто иду на Дубкова, а он даже не пытается сопротивляться. Но нет, он сопротивляется, еще как. Расходует свой запас магии направо и налево. Только опыта у него в этом совсем нет. Видимо, он впервые пользуется лекарской магией как оружием. А я потратил месяцы, чтобы отточить эти навыки. Когда мы с Кириллом жили в трущобах, нам постоянно приходилось быть начеку. Контингент там, мягко говоря, опасный. Даже когда я начал подпольно оказывать лекарскую помощь бандитам, некоторые из них все равно умудрялись на меня нападать, поскольку у них не было желания платить. Да и какой головорез захочет платить худощавому дворянскому юнцу за помощь, если можно получить ее бесплатно и безнаказанно уйти? Только безнаказанно не получалось. Как вылечил, так и различил обратно. Паршивое было время, но оно научило меня бороться за свою жизнь. И магией, и собственными руками. Однако бороться с лекарем мне довелось впервые. Надеюсь, что это последний раз, когда мне приходится увечить своего коллегу. Хотя назвать Дубкова коллегой язык не повернется. Как только расстояние между нами сократилось до 1 метра, я парировал очередную магическую атаку Дубкова по своему сердцу. И, наконец, решил нанести первый удар. Первый и последний. Я направил анализ на его шею. Эдуард Дубков уловил этот сигнал и в панике прикрыл трахею и сосуды своей силой. Но это был обманный маневр. В дуэли магов все точно так же, как и в кулачном бою. Обманул противника, убедив, что атакуешь голову, а затем направляешь кулак в другое место. Так оно и получилось. Как только Дубков отвлекся на шею, я резко переключился на его солнечное сплетение. Пучки нервов, собранные под диафрагмой чуть ниже мечевидного отростка грудины. Даже удар кулаком по этой точке может вывести противника из строя. А уж если заставить лекарскую магию немного пощекотать эти нервы, эффект должен быть гораздо сильнее. «А-а-а!» — закричал Дубков, затем споткнулся, сделал отчаянный рывок в сторону и чуть не выпрыгнул в окно. С 5-го этажа, стоило отметить. Благо, я вовремя схватил этого кретина за грудки, затем бросил его к ногам стражника. «Булгаков! Ублюдок!» — согнувшись пополам, прошептал Дубков. «Да так и убить можно!» Халат Эдуарда Дмитриевича испачкался в грязи. Всю пыль собрал, пока катался по полу. Состояние его некогда белоснежного халата очень хорошо отражает репутацию Дубкова как лекаря. Запятнал так запятнал. Отмыть уже точно не выйдет. «Сказал бы я на прощание, что мне было приятно с вами работать, Эдуард Дмитриевич», — произнес я, — «но это будет неправдой. Спокойной ночи». Выпустив еще 1 волну лекарской магии, я окончательно вывел Дубкова из строя. Дыхание стало поверхностным, сердце замедлилось. Солнечное сплетение — это смесь вегетативных нервов, которые отвечают за работу внутренних органов. Их раздражение может отправить человека в царство Морфея. Безмятежный сон, пробудиться от которого Дубков уже за решеткой. «Опасности он больше не представляет», — сказал я стражнику. «Вызывайте подкрепление, его можно уносить. Свидетелей в этой комнате предостаточно, вы и сами видели, что он пытался сделать». «Да», — кивнул стражник. «Сейчас вызову». «Ах, да», — вспомнил я. «Еще санитар. Тот, что увел вас в другое крыло, его тоже нужно задержать. Очевидно, он отвлекал внимание». «Санитар?» — нахмурился нефролекарь Кондратьев. «У меня в отделении сегодня не должно было быть санитаров. Всю работу взяли на себя медсестры». «Значит, помощник Дубкова работал в другом отделении», — заключил я. «Скорее всего, он тоже сбежал. Хотя далеко уйти за это время он бы не успел. Нужно его поймать. Убедиться, что все злоумышленники схвачены». «Леонид, вы как, держитесь?» — спросил Беленкова я. «Да, все в порядке», — махнул он рукой и прокашлялся. «Горло я себе уже восстановил. Если вам нужно отойти, идите, Павел Андреевич. Я вернусь в ординаторскую». «Куда вы?» — обеспокоенно спросил стражник, надевая наручники на Дубкова. «Быстрее всего выбраться отсюда можно через южную лестницу. Служебный выход находится там», — произнес я. «Сообщите об этом стражникам, я постараюсь его нагнать». Санитар Елисеев со всех ног мчался по южной лестнице вниз, к выходу. Судя по тому, сколько людей ввалилось в палату Григорьева, Эдуард Дубков уже никуда сбежать не сможет. И есть риск, что всю вину свалят именно на санитара. Сейчас дворяне наплетут, что у Елисеева были свои собственные мотивы, и все это организовал он. Елисеев не знал, кто руководил Эдуардом Дмитриевичем, но понимал, что этот человек живых его не оставит. «Нужно бежать. Собирать вещи и смываться. Санкт-Петербург лучше покинуть пешком. Добраться попутками до Новгородской области. Там, может быть, родители приютят. Они живут в деревне, в глуши. Возможно, полиция туда не сунется. А если сунется, всегда можно скрыться в лесах. Елисеев выбежал на улицу, глотнул свежего воздуха и приготовился мчаться дальше. На заднем дворе клиники никого не было. Лишь на южной лестнице слышались приглушенные шаги. Должно быть, кто-то уже начал за ним погоню. Но Елисеев был уверен, что они не поспеют за ним. Что-то тяжелое рухнуло с крыши прямо на санитара и придавило его к земле. «Не поспеют?» Елисеев, держась за переломанные ребра, повернулся на спину и к своему ужасу обнаружил, что прямо над ним стоит огромная черная пантера. «Куда собрался?» — прошелестел грубый голос животного. «За твою голову хозяин накормит меня рыбкой!» Когда я выбежал на улицу, передо мной предстала совершенно невообразимая картина. Санитар, за которым я отправился в погоню, катался по асфальту, схватившись за голову и что-то бормотал себе под нос. К этому моменту к нему уже подоспело подкрепление, которое вызвал дежуривший в нефрологии стражник. «Рыбку, хозяин», — трясясь от ужаса, шептал санитар. Стражники переглянулись, недоуменно пожали плечами, а затем хором спросили меня. «Этот?» «Ага, он самый, господа», — кивнул я. «Вяжите». «Нет, вы не понимаете», — закричал санитар, когда на его руках сомкнулись наручники. «Это все пантера. Черная скотина хотела рыбы за мою голову». «Да заткнись ты, придурок», — подтолкнул его стражник. «И что сегодня за ночь? Одни убийцы да психи». Когда стражники ушли, я заглянул за мусорный бак и произнес. «Выходи, черная пантера. Ты зачем санитара с ума свел?» Из щели между мусорными баками появился мод. Грациозной походкой приблизился ко мне и потерся мою ногу. «Я планировал превратиться в бегемота, но опять ничего не вышло. Пришлось несколько секунд побыть в шкуре пантеры», — произнес он. «И хорошо, что не вышло. Раздавил бы санитара к чертовой матери». «Ты сегодня хорошо потрудился», — присел я на корточки и погладил мота по голове. «Благодаря тебе двух преступников изловили. Не зря я тебя с собой взял». «Не знаю, как ты так работаешь, хозяин», — промурчал он. «Лично мне уже нужны выходные. Что-то я устал за сегодня». «Беги домой. Я вернусь только завтра вечером. И не с пустыми руками. Пока что отсыпайся. Думаю, в ближайшие сутки ты больше не пригодишься», — произнес я. «Только по дороге больше ни в кого не превращайся. Санитару-то, может, и не поверят. Но если о пантере еще кто-нибудь упомянет, тебя начнут искать». «Не переживай, хозяин, силушки у меня совсем не осталось. До твоего возвращения я точно не проснусь». Мод ушел, а я задержался еще на пару минут, чтобы отдышаться и привести мысли в порядок. Не такие дежурства я ожидал. Я уж думал, что все прелести придворной жизни увидел во время первой ночи в стационаре. Но второе дежурство побило все рекорды. Представляю, какой скандал завтра разгорится, когда Преображенский явится на работу. Но я свои условия выполнил. Два дежурства прошли успешно, так что подавайте мне полную лекарскую ставку. И новый кабинет вместо каморки тоже не помешал бы. И медсестру в довесок. «Делайте все, что хотите», — прохрипел убийца, когда Биркин приступил уже к третьей фазе пыточных дел. «Я все равно ничего не чувствую. Булгаков, ну подлец, все этой сволочи вылечил, а чувствительность так и не восстановил». Молния парализовала убийцу, повредила волокна спинного мозга, и теперь мужчина не ощущал ничего ниже шеи. Двигаться могла только левая рука, и то совсем незначительно. «Да, задачка не из легких», — протянул Биркин. «Значит, больно тебе не взять». «Что же вынуждает меня пойти на крайние меры?» Крайними мерами Аристарх Иванович называл зелья, которые развязывают язык. Обычно дознаватели пользовались ими в первую очередь, а если выяснялось, что на пленника отвар действует слабо, тогда уже в ход шли пыточные инструменты. Но Биркин все делал в точности да наоборот. Сначала боль, а потом уже зелье. Поэтому он до ужаса не любил пользоваться этой алхимической дрянью. Раз до нее дошли руки, значит, он проиграл и не смог вытащить из пленника ни слова. Однако сдаваться Биркин не имел права. Только не в этот раз. Если бы к нему в руки попал очередной заурядный убийца, возжелавший покуситься на императора, он бы просто сфабриковал показания и сообщил бы, что пленник во всем признался. Но нет. На этот раз ему действительно нужно заполучить эту информацию. Ведь перед ним тот самый человек, который покусился на семью Павла Андреевича. Быть может, именно он оставил ему тот самый шрам. Биркин пока что молчал об этом, но он уже морально был готов отпустить убийцу, если тот поделится с ним тайной этого шрама. Разыграть побег не составит труда. Но пока что пленник молчал. И лишь через полчаса после того, как Аристарх насильно влил в его глотку зелье, злоумышленник начал говорить. «Клянусь, я ничего не знаю о нанимателях. Я из гильдии Заря. Вы сами прекрасно знаете, как у нас строго с заказами», — простонал пленник. «Заря?» — удивился Биркин. «Не дурно, не дурно. Самая лучшая гильдия убийц в городе, как-никак. Я вас наслышан. Вот только ранее ко мне члены вашей организации никогда не попадали. Не припомню, чтобы Заря хотя бы раз пыталась совершить покушение на территории императорского двора. Чего это вы вдруг сюда полезли?» «Я этой информации не обладаю», — вяло помотал головой пленник. «Мне дали цель, я действую. Больше мне вам сказать нечего». «Погоди же, куда ж ты так спешишь?» — пожал плечами Биркин. «Мы ведь только-только разговорились. Слушай, а ведь пару недель назад в этой же камере прямо на твоем месте висел другой мужчина. Антон Шутов. Знаешь этого кадра?» «Это имя я слышу впервые», — через силу отвечал пленник. К счастью, зелье на него действовало даже слишком хорошо. Биркин чувствовал, что убийца полностью отдался его эффекту. Знал бы он больше, главный дознаватель даже силой бы не смог его заткнуть. «Жаль, а ведь этот господин тоже пытался убить Павла Булгакова», — хмыкнул Аристарх. «Кстати, а шрамчик у него на шее не ты ли оставил?» «У Шутова?» «О, Булгакова, идиот!» — вскипел Биркин. «Шрам на его шее! Твоих рук дело!» «Булгакова я никогда не трогал», — признался убийца. «От моих рук пали его родители. Самим Павлом занимался другой человек». «Как его имя?» — продолжил расспрос Аристарх. «Я не знаю его имени, только позывной», — нехотя продолжил раскрывать все имеющиеся на руках карты убийца. «Шепот». «Шепот? Завидую вашей фантазии», — с сарказмом усмехнулся Биркин. «И как мне выйти на этого шепота? Где он сейчас находится?» «Не знаю», — в отчаянии выпалил убийца. «Но он тоже должен быть где-то здесь. У него заказ на кого-то из проживающих при дворе императора. Возможно, он должен добить Павла Булгакова». А вот этого Биркин ему позволить не мог. Рассматривая шрам на трупе, сомнительное удовольствие. Булгаков нужен ему живым. «Проклятие!» — выругался Аристарх. «Теперь еще и убийцу придется искать своими силами». «Или нет?» Биркину на ум пришла поразительная мысль. Он с трудом удержался, чтобы не засмеяться во весь голос. «Точно! Зачем самостоятельно искать убийцу, если этим могут заняться стража, гвардейцы или даже тайная служба императора? Разумеется, если доложить командованию, что убийца ищет Булгакова, никто такой шумихи не поднимет. Но можно ведь сказать, что шепот на самом деле готовит покушение на императора. Тогда его быстро поймают, а Булгакова он не доберется. И у Аристарха появится шанс предпринять еще ряд попыток подловить Павла Андреевича. Остается только одна проблема. Пленник может опровергнуть эти факты. Но это решаемо». «Ты, кажется, не назвал мне свое имя, дружок», — улыбнулся Биркин. «Егор», — выдавил из себя убийца. «Что ж, Егорка, значит, по твоим словам, шепот собирается убить императора, верно?» «Нет, я этого не говорил», — замотал головой он. «Вы же слышали! А это не важно, что ты там говорил!» — усмехнулся Биркин и активировал свою кривую лекарскую магию. «А теперь достань язык и резко сомкни челюсти. Не переживай, речь тебе больше не понадобится». Как я и предсказывал, Андрей Федорович Преображенский был в шоке, когда выяснил, что творилось у него под носом. Он вызвал меня, Беленкова, Кондратьева, Гаврилова и Миротворцева к себе в кабинет. Собрал целую толпу лекарей, а затем начал давить на нас своим молчанием. Уж не знаю, зачем он позвал сюда Евгения Кирилловича. Видимо, хотел, чтобы тот присутствовал здесь, как мой наставник. У Гаврилова сам факт вызова к руководству вызывал резкий скачок давления. В итоге мы сидели молча, наблюдая за тем, как Кардиолекарь-миротворцев каждые полминуты сбрасывает Гаврилову растущее артериальное давление. «Владимир Борисович», — неожиданно заговорил Преображенский, — «это ваша вина». Миротворцев побледнел. До чего наш заведующий был вспыльчивым человеком, но главного лекаря боялся даже он. «Простите, Андрей Федорович, я не совсем понимаю, почему вы вините именно...» «Простите!» — проорал Преображенский. «Господин Миротворцев, уже поздно извиняться! Вы знали Дубкова, как никто другой. Почему вы не предположили, что он попытается замести следы после турнира?» «На месте Миротворцева я бы обязательно спросил, а почему это не предложили вы, Андрей Федорович?» «Главный лекарь тоже должен был понимать, кто замешан в этом деле. Его внутреннее расследование не принесло никаких плодов. В итоге убийство было предотвращено двумя помощниками лекарей и одним котом-оборотнем. Ну, анекдот же какой-то, честное слово!» «Я готов понести наказание, господин Преображенский», — склонил голову Миротворцев, а затем, не глядя, снова снизил давление Гаврилову. Главный лекарь резко перевел взгляд на Евгения Кирилловича. «Господин Гаврилов, если я вас так напрягаю, можете подождать снаружи. Я позову вас позже. К вам претензий у меня нет», — произнес главный лекарь. Мой наставник, казалось, выпустил из себя столько воздуха, сколько физически не могло поместиться в его легких. «Спасибо, Андрей Федорович», — кивнул он и бегом покинул кабинет Преображенского. А Гаврилов явно страдает новомодным неврозом. Кажется, сейчас его называют басофобией. Патологический страх перед руководством. Я долгое время думал, что это вымысел, но на примере Евгения Кирилловича убедился, что такое и вправду бывает. Гаврилов боялся Миротворцева и Преображенского так, будто они и в самом деле могли его убить. «Теперь Дубковым и Елисеевым будет заниматься корпус дознавателей», — заключил Преображенский. «Я был уверен, что их передадут за пределы дворца, полиции. Но главнокомандующий службы охраны принял решение разобраться с ними через наших дознавателей. Скорее всего, это связано с тем, что на территории двора бродит убийца, который угрожает императору. Теперь Дубкова будут проверять куда более тщательно». «Убийца, угрожающий императору? Любопытно. Откуда за одну ночь появилась такая информация? Неужто вылеченный мной преступник раскололся? Хотя чему тут удивляться, раз над ним потрудился сам Аристарх Биркин? Вы, Владимир Борисович, сегодня вечером пойдете отчитываться вместе со мной перед главнокомандующим службы безопасности. Пытать нас не будут, но допрос будет жесткий. За Дубкова кому-то придется отвечать», — заключил Преображенский. «Вас это тоже касается, господин Кондратьев». «Простите, а я здесь при чем?» — пожал плечами нефролекарь. «Я ведь в стационаре спали», — закончил за Кондратьева Преображенский. «Стражники доложили, что вы проспали покушение. Хотя я просил вас следить за Григорьевым в оба». Главный лекарь перевел взгляд на нас с Беленковым. «Вам, помощники лекарей, повезло куда больше. За попытку предотвратить преступление вас обоих планируют наградить». «Нас главнокомандующий к себе не вызывает?» — уточнил я. «Нет, Павел Андреевич, вы с Леонидом Петровичем со своей задачей справились. Более того, вы сделали даже больше, чем должны были. Я был удивлен, когда господин Биркин доложил, что у Дубкова повреждено солнечное сплетение. Вы оказали достойный отпор преступнику. За это вас никто не осудит. Эдуард Дмитриевич это заслужил». Интересно, как Биркин определил место повреждения. Надеюсь, не методом вскрытия. «Расследование еще будет продолжаться, но пока что вы все можете возвращаться к своим обязанностям», — произнес Преображенский. «Все, кроме Павла Андреевича. И, пожалуйста, позовите сюда господина Гаврилова, если он еще не довел себя до инсульта». Лекари покинули кабинет Преображенского, после чего Гаврилов зашел внутрь и закрыл за собой дверь. Мы с наставником остались наедине с Андреем Федоровичем, который только начал отходить от приступа ярости. «Итак, Евгений Кириллович, — начал главный лекарь, — хочу поставить вас в известность, что я перевожу вашего помощника на должность лекаря. Надеюсь, возражений у вас нет?» «А? Нет-нет, конечно, он это заслужил», — закивал Гаврилов. «Отлично. Свое слово я держу, Павел Андреевич», — продолжил Преображенский. «Вы займете кабинет Дубкова. Я помню о вашей просьбе, поэтому можете оставить себе его медсестру. В связи с уходом Эдуарда Дмитриевича лекарские участки будут перераспределены, а вы начнете свою полноценную рабочую деятельность с приема услуг. Ясное дело, что к дворянам меня пока что не подпустят. Но это уже огромный рывок вперед. Теперь я официально буду числиться лекарем. Это откроет мне большой простор для дальнейших действий, как профессиональных, так и личных. Но это еще не все, произнес главный лекарь. Пусть в клинике сейчас и творится кавардак из-за того, что устроил господин Дубков, но я все же хочу, чтобы моя организация продолжала развиваться. И вы мне в этом поможете. Мы? — удивился Гаврилов. Мы оба? А к кому я, по-вашему, обращаюсь? — нахмурился Преображенский. Вижу, вы хорошо сработались за эти две недели. Да я бы так не сказал, как раз наоборот. Общий язык с Гавриловым мы так и не нашли, но спорить с главным лекарем нет смысла. «Поэтому я поручу вам общую работу», — произнес Андрей Федорович. «Слушайте внимательно. Если у вас двоих все получится...» Глава третья. «Орден лекарей...» «Одуреть можно. Для незнающего человека увеличение финансирования вдвое может показаться сухим фактом, отдаленным от медицины и практической деятельности. Но я-то знаю, о чем идет речь». Главным врачом я в прошлом не был, но лишь по той причине, что мне самому не хотелось заниматься организацией. Однако с руководителями я общался тесно и видел, как работает экономика внутри медицинского учреждения. Увеличение финансирования аж на 100% – это не просто бум. Это не описать словами. Какой скачок вперед. Если Преображенский не лукавит, получается, что от нас с Гавриловым зависит будущее императорской больницы. С таким финансированием можно заменить все оборудование, выстроить новые отделения, заменить всех идиотов на нормальных лекарей, чтобы не возникало больше таких проблем, как с Дубковым. Распоряжаться бюджетом, конечно, все равно будет Преображенский, но мы, по крайней мере, можем помочь ему получить такой приток. «Андрей Федорович, вы меня очень заинтриговали», — признался я. Пришлось взять инициативу, поскольку Гаврилов сидел с отвисшей челюстью и даже не собирался ее возвращать на место. «Так что от нас с Евгением Кирилловичем потребуется?» «Я не знаю, что нужно сделать за двойное финансирование. Честно, перевыполнить план на несколько сотен тысяч процентов, изобрести лекарство от рака? Я хочу, чтобы вы организовали отделение дневного стационара», — произнес Андрей Федорович. «А? Все так просто? Это очень сложная задача, господин Преображенский», произнес Евгений Кириллович. «И очень большая ответственность. Честно говоря, я сомневаюсь, что у нас с господином Булгаковым получится». «Подождите», — перебил Гаврилова я. «Рано отказываться. Думаю, мы с этим справимся. Нам уже выделены помещения, Андрей Федорович». «В том и смысл, что ремонт свободных комнат, которые в будущем могут стать дневным стационаром, можно будет осуществить только после того, как вы выполните свою задачу. То есть, когда... «Нам увеличат финансирование», — произнес главный лекарь. «Ага, вот где подводный камень. Стандартная задача для медика — сделай одно, чтобы получить второе. Но сделать первое без второго невозможно. Замкнутый круг. Обожаю такие задания. Все в духе медицины из моего мира». «Вижу, что вы удивлены моим заявлением», — подметил Андрей Федорович. «Не беспокойтесь, вам лишь нужно провести тест-драйв дневного стационара. Следующий понедельник вам выделят 6 пустых палат в круглосуточном отделении общего профиля. Вот там вы развернете свою деятельность. Что думаете, справитесь?» Я заметил, как Гаврилов уже начал испуганно мотать головой, поэтому вновь его опередил. «Справимся, господин Преображенский», — произнес я. «Правда, нам понадобится хотя бы одна стационарная медсестра». «Вопрос уже решен», — ответил он. «На следующей неделе под вашу опеку поступит новая медсестра. Для нее это будет стажировкой. Если хорошо себя проявит, мы ее возьмем. Если нет, прогоним. Это для вас в качестве дополнительного задания». Пусть Евгений Кириллович трясется от сознания того, что ему предстоит трудиться со мной бок о бок, не покладая рук. Но на самом деле ситуация не так уж и страшна. Дневной стационар – это, по своей сути, то же самое отделение, куда госпитализируют людей, вот только там они не остаются на ночь. К примеру, чисто гипотетический пациент с самой банальной гипертонией запишется в наш дневной стационар. С этого момента он будет посещать его регулярно в течение одной или двух недель, за исключением выходных. помощи он получит гораздо больше, чем на амбулаторном приеме. Ему будут ставить капельницы, наблюдать в течение дня, проводить подробное обследование, а затем отпускать домой. До следующего дня. Обычно такие пациенты занимают койку в стационаре от 2 до 4 часов, не больше. То есть у них остается время на свои дела. Кто-то даже отказывается от больничного и успевает на работу. Такой метод лечения хорошо подходит больным с легко текущими хроническими заболеваниями. Помогает поддерживать длительную ремиссию или купировать несерьезное обострение. «Наверное, Андрей Федорович, нам с господином Булгаковым уже пора идти на прием», — произнес Евгений Кириллович. «Надо все обдумать, организовать план». Но на этот раз мне пришлось снижать давление Гаврилову, поскольку миротворцев в кабинете главного лекаря уже не было. «Господин Преображенский, еще один вопрос», — проигнорировав тянущего меня Гаврилова, произнес я. «А почему за организацию дневного стационара нам обещают столь крупный прирост финансирования? Как-то это странно». «Хороший вопрос. Но ответ куда проще, чем вы можете показаться. Все дело в проживающих во дворце дворянах, Павел Андреевич», — ответил Преображенский. «Им хочется работать, служить императору, но при этом быть здоровыми. В последнее время многих из них начало напрягать то, что большинство наших лекарей рекомендуют им госпитализацию. Видите ли, у влиятельных господ нет времени отлеживаться в стационаре. Поэтому чуть ли не половина жителей дворца написала совместную жалобу в орден лекарей. Им захотелось получить свой дневной стационар, чтобы лечиться и успевать выполнять свои обязанности. А это многое объясняет. Жалобы от жителей императорского двора – это второе по значимости слово после самих заявлений правящего государя. Стоп! Это что же получается? Если мы организуем дневной стационар, то я получу возможность лечить самых влиятельных людей Российской империи? Черт возьми! Да это ведь короткий путь к моей цели. Не придется даже подниматься до уровня самого престижного лекаря. Или придется? Разумеется, пока ваш дневной стационар будет лишь тестовой формой будущего отделения. К вам будут направлять только слуг. Определил мой вопрос Преображенский. Как только приноровитесь лечить их, и у клиники появятся деньги на полноценное отделение, тогда уже туда нагрянут и жалобщики-дворяне. Суть ясна, господа? Да, теперь все ясно. Приступаем с понедельника, уточнил я. Все так, подтвердил главный лекарь. А пока что у вас есть возможность передохнуть. Вы, в отличие от некоторых лекарей, очень хорошо потрудились, но не спешите расслабляться. Самое интересное начнется на следующей неделе. Кабинет главного лекаря мы с Гавриловым покинули с противоположными настроениями. Я был воодушевлен появившейся возможностью, а Евгений Кириллович, наоборот, выглядел абсолютно убитым. «Господин Гаврилов, ну в чем проблема?» — спросил его я, когда мы вернулись в пока еще общий для нас кабинет. «Разве вы не хотите получить повышение или...» «Нет, Павел Андреевич, не хочу!» — выпучил глаза Гаврилов. «Пока вы не пришли в эту клинику, я спокойно работал и никогда, слышите, никогда не привлекал внимания господина Преображенского. Больше вам скажу, я его видел в своей жизни всего 4 раза, и 2 из них были с вами, а я работаю здесь 5 лет! 5 лет, Павел Андреевич!» Гаврилов в своем репертуаре. Не столько его взгляд перемены, сколько беспокоит сам факт лишнего контакта с руководством. Вот теперь я окончательно понял, почему он вел себя как последняя сволочь, когда я устроился в эту клинику. Запретил мне даже видеться с пациентами, потому что иные варианты повышали риск появления жалоб. А отвечать за новичка ему пришлось бы перед заведующими, которых он боялся, откровенно говоря, до усрачки. В каком-то смысле я сейчас разговариваю с болеющим человеком. Он ведь совсем не виноват в том, что у него развилась такая фобия. Поэтому я решил дослушать его монолог, прежде чем вставлять свои реплики. «Мне так нравилось работать в самом низу», — протянул он. «Я ведь намеренно не стремился протиснуться на более высокие должности. Мне не нужны никакие дворяне, не нужны элитные слуги или гвардейцы. Мне хватает моих сантехников, дворников и кухарок. Это мое место, мое, Павел Андреевич. Я не хочу иметь дело с другими пациентами». «Вы не хотите иметь дело с руководством», — подметил я. «Но беспокоиться вам не о чем, Евгений Кириллович. Никто ведь вас не заставляет ползти выше по карьерной лестнице. Нам поручено организовать дневной стационар. И мы это сделаем. Но если вам и это в тягость, вы можете отказаться. Честно, я и один справлюсь, никаких обид». Гаврилов, к моему удивлению, побледнел. На его лысине выступили капли пота. «Это что же он себе такое надумал?» «Да вы с ума сошли, Павел Андреевич!» — замотал головой он. «Чтобы отказаться от этой затеи, придется опять идти к главному лекарю. Он меня с потрохами сожрет. Нет, нет, не выкидывайте меня из общей лодки. Будем работать вместе. А уж после я выйду из игры. Идет?» «Да мне как-то без разницы. Как хотите», — пожал плечами я. «Кстати, у нас там с вами очередь из 20 человек. Уже полчаса ждут нашего приема. Может, самое время приступить к работе?» «Начинайте, Павел Андреевич», — вздохнул Гаврилов. «Через 2 часа я вас сменю». Он покинул кабинет и позвал первого пациента. А я задумался о том, как подтолкнуть своего почти что бывшего наставника к лечению своей фобии. После приема нужно разузнать, есть ли в клинике психолекарь. Виктор Петрович Шолохов сидел в своем кабинете, напряженно стуча ногтем по краю дубового стола. Сегодня утром он получил новости о том, что произошло в клинике прошедшей ночью. Узнав о том, что Дубков и его помощник-санитар попали за решетку, Виктор тут же почувствовал резкую боль за грудиной. Вот только на этот раз обратился к своему личному лекарю он не мог, потому что Эдуард Дмитриевич уже сидел за решеткой. Так еще, как назло, его жена Анна Николаевна носилась по кабинету туда-сюда, бормоча что-то себе под нос. «Анна, прекрати мельтеши перед глазами!» — не удержался Шолохов. — Надоело. И без тебя уже не в моготу. — Ах, тебе надоело! — резко остановилась она. — А мне что теперь делать? Куда бежать? Посмотри, до чего довели тебя твои идиотские игры! Я ведь говорила тебе, что все это закончится, и предупреждала, что Дубкову доверять нельзя. И что теперь? Если я права, он уже раскололся и назвал твое имя. Тебя выгонят из имперского двора. Лишат должности. Никаким дипломатом ты больше не будешь. Это только в лучшем случае. Трудно словами писать, как она надоела барону Шолохову. Каждый раз, когда она заводила свою шарманку, он чувствовал себя глубоко оскорбленным. И даже не потому, что она его супруга, а потому, что эта девка младше Виктора аж на 25 лет. И она еще умудряется его поучать? Нет уж. Замолчи, Анна, процедил Виктор. Прекрати свои истерики сейчас же. Виноват в произошедшем не Дубков, а Булгаков. На Эдуарда Дмитриевича я всегда мог положиться. Все шло гладко, пока в их клинике не появился этот молокосос. По-моему, Павел Булгаков один из немногих лекарей, которые действительно пытаются помочь людям, а не выкачивают из них деньги, — заявила Анна Николаевна. Барон обомлел, услышав это заявление. — Что ты сейчас сказала? — прошептал он. — Уж не хочешь ли ты сказать, Анечка, что ты к нему за помощью обращалась? — Нет, не обращалась, — с заметной неуверенностью ответила она. — От слуг наших слышала, многие к нему ходят. И пока что ни один не ушел из его кабинета недовольным. — Вот дура! — рявкнул Шолохов. — При чем тут довольство этих плебеев? Дело в том, что Булгакову доверять нельзя. Как личный лекарь он абсолютно бесполезен. Ничтожество, а не союзник. Слишком амбициозный, слишком своенравный. Никому не хочет подчиняться. Дубков таким не был. «Разве в таком случае его можно называть ничтожеством?» Приподняв одну бровь, спросила Анна. «По-моему, все как раз наоборот». «Да ты ж ничего не понимаешь в моем деле!» Махнул рукой Виктор Петрович. «Тебе прыщик вылечат, и ты уже скачешь по дому, как полоумная. Пойми ты, наконец, Дубков давал мне влияние на клинику, давал влияние на других дворян. На наших соседей. А теперь его нет. И хуже всего, он может проболтаться. Его накачают зельями, и к вечеру мне прикажут явиться главнокомандующему службы безопасности. А граф Бондарев не даст мне ни единого шанса оправдаться. Он сразу же поведет меня к императору. Поэтому я и спрашиваю тебя, Виктор, что мне делать?» Повторила свой вопрос Анна. «Куда бежать, если тебя схватят? Ты об этом подумал? Или же тебе на меня абсолютно наплевать?» «Да успокойся ты!» — вздохнул Шолохов, вновь схватился за сердце, затем достал из ящика таблетку нитроглицерина и положил ее под язык. Дождавшись, пока горький препарат рассосется и впитается в кровь, он продолжил. «Единственный выход — звать нашего хранителя тайн. И лучше пригласить его на ужин сегодня же». «Кого?» — нахмурилась Анна. Единственного человека, который может исправить ситуацию. Того, кто знает о дворе даже больше, чем император. Только его услуги очень дорого нам обойдутся. — Так вопрос в деньгах? — поинтересовалась она.